то было пиршество его памяти. Немые расплывшиеся черно-белые кадры воспоминаний выхватывали из пропасти отдельные лица. Его робкое Като, суровая труженица-мать, Шаумян, Каменев, отдавший ему свои теплые шерстяные носки, когда они тряслись в 17-м году в холодных вагонах от Ачинска до Петрограда. Ну, при чем здесь носки? Неожиданно вспомнил, как Ленин первый раз поддержал его, как это помогло ему поверить в себя. Но почему историки ничего не написали об этом? Ах, какая преступная промашка! Кто же смел утаить этот исключительный факт? Даже он не использовал его в сумятице борьбы 20-х годов, сражаясь с Троцким, Зиновьевым, Каменевым, Бухариным. Завтра же поручить Берии разыскать эти документы. Нужно в очередных томах его сочинения еще раз напомнить людям, что Ленин его выбрал сам. Не судьба, не случай, а вождь революции. Действительно, в истории остался незамеченным один примечательный эпизод. Во дворе был декабрь 1917 года. Под натиском грозных проблем эйфория революционной победы постепенно исчезала. 23 декабря шло очередное заседание Совета народных комиссаров. Председательствовал Ленин. Присутствовали Шляпников, Урицкий, Виноградов, Прошьян, Шлихтер, Минжинский, Акселерот, Сталин, Петровский, Трутовский, Алгасов, Дыбенко, Бонч-Бруевич, Карелин, Луначарский, Калантай, Казьмин. Рассматривалось, как всегда, множество вопросов. Проект декрета о турецкой Армении. Конфликт между Наркоматом внутренних дел и Высшим советом народного хозяйства. Прекращение оплаты купонов. Вермишельная комиссия. Упразднение Общегосударственного комитета по делам увечных и передача всего дела в руки Всероссийского союза увечных воинов и многие-многие другие. Был и такой вопрос. О предоставлении отпусков товарищу Ленину на 3-5 дней, товарищу Дыбенко на 2 дня, Прошьяну на 1 день и о замене председателя Совета за время отсутствия товарища Ленина. Постановили отпуск разрешить. Председателем Совета народных комиссаров назначается товарищ Сталин, а заместителем его товарищ Шляпников. Сталин помнил, что он, замещая Ленина, провел 2 или 3 заседания Совнаркома. В то время правительство для обсуждения бесчисленных проблем собиралось едва ли не ежедневно. Тогда Горбунов поставил вопрос о допуске на заседание СНК корреспондента из бюро печати. Прошьян докладывал о борьбе с саботажем почтово-телеграфного ведомства и предлагал ввести для почтарей трудовую повинность. Сам Сталин сделал сообщение о положении на Дону, о колебаниях в казачьей массе. По ходатайству Алгасова решали вопрос о выделении средств в сенатскую типографию. Что-то, кажется, докладывал Свердлов. Троцкий на сталинских заседаниях не появлялся. О, как все это было давно. Но не мог же Ленин случайно оставить его вместо себя? Ведь сколько блестящих революционеров было в поле зрения вождя? Почему же этот аргумент в своей борьбе он не использовал в прошлом? Ну да бог с ним, с аргументом. Победителю теперь он нужен только для его исторической биографии. Сталину было трудно даже предположить, что Ленин, оставляя за себя Сталина, не придавал этому факту особого значения. Вождя беспокоило, что в составе Совета почти нет представителей национальных окраин. Черносотенцы, бежавшие на юг, все громче кричат, что Ленин сформировал еврейское правительство. В этих условиях его шаг, поддержанный Советом народных комиссаров, о временном замещении председателя наркомом национальностей Сталиным, был естественным. Но Сталин, как и во всем, что делалось в аппарате власти, видел, кроме очевидного и потаенный смысл, выгодный ему. Стряхнув воспоминания, Сталин повернулся на шаги вошедшего. Но это была непривычная фигура Поскребышева, которого в ноябре 1952 года по настоянию Берии Сталин согласился, наконец, отстранить от работы, как позже и Власика. Вчера Берия, который становился ему день ото дня все подозрительнее, что-то говорил насчет того, что, возможно, Поскребышев связан с делом врачей. и его придется проверить».